заблудился навеки в слепых переходах пространств и времен. А где-то струятся родимые реки, к которым мне путь навсегда запрещен. И все же в целом ряде поздних стихов поэта мы видим, как Россия опять берет свое. Появляются невиданные прежде темы и мотивы. Андрей Рублев, детство, городок, мужик. Возможно, их-то и не хватало для процесса рождения того шестого чувства. Так и названо одно стихотворение «Постижение мира», предощущением которого мучился и, наверное, которое предрекает поэт, и которое тоже, наверное, ориентировало бы в слепых переходах пространств и времен. Перед тем, как Андре Шенье снесли голову, он сказал: «В этой голове кое-что было». Поздние стихи Гумилева, мучившегося в пору мучительного рождения нового мира ощущением рождения нового, шестого человеческого чувства, которое помогло бы стихи, фрагменты античного, средневекового, восточного, китайского, русского мира сложить в грандиозную картину бытия и осмыслить связь времен и пространств, свидетельствует, что в голове их создателя кое-что было. И, может быть, заблудившийся трамвай, как значимо и символично назвал поэт одно из лучших своих произведений последних лет, нашел бы свои пути и рельсы. Пока же в нашем сознании Николай Гумилев более всего остался таким, каким представил сам себя в стихотворении «Мои читатели». Я не оскорбляю их неврастенией, не унижаю душевной теплотой, не надоедаю многозначительными намеками на содержимое выеденного яйца. Но когда вокруг свищут пули, когда волны ломают борта, я учу их, как не бояться. Не бояться и делать, что надо. Николай Скатов. Путь конквистадоров. Эпиграф. Я стал кочевником, чтобы сладострастно прикасаться ко всему, что кочует. Андре Жид. Я конквистадор в панцире железном. Я весело преследую звезду. Я прохожу по пропастям и безднам и отдыхаю в радостном саду. Как смутно в небе диком и беззвездном растет туман, но я молчу и жду, и верю, я любовь свою найду, я конквистадор в панцире железном. Если нет полдневных слов звездам, тогда я сам мечту свою создам и песней битв любовно зачарую. Я пропастям и бурям вечный брат, но я вплету в воинственный наряд звезду долин, лилею голубую. Осень 1905 года. Мечи и поцелуи. Эпиграф. Я знаю, что ночи любви нам даны, и яркие, жаркие дни для войны. Николай Гумилев. С тобой я буду до зари. На утро я уйду искать, где спрятались цари, лобзавшие звезду. У тех царей лазурный сон заткал лучистый взор. Они, заснувший небосклон, над мраморностью гор, сверкают в золоте лучей их мантии багрецы, и на сединах их кудрей алмазные венцы. Их мечи вокруг лежат в каменьях дорогих, их чутко гномы сторожат и не уйдут от них. Но я приду с мечом своим, владеет им не гном, я буду вихрем грозовым и громом, и огнем. Я тайны выпытаю их, все тайны дивных снов, и заключу в короткий стих.